Глава четвертая. «Так уж и быть, я переночую в гамаке», — сказала Стекловата. Коротковолосая, подтянутая блондиночка в армейских штанах и массивных ботинках, что в народе зовут говнодавами, она озорно смотрела на своих товарок. Уж кого-кого, а вот конкретно ее вся ситуация явно веселила. «Не благодарите, неженки, вот только вещи у вас оставлю». С этими словами Стекловата, а если без позывных, то Стеклова Татьяна Витальевна, с размаху закинула в парилку спортивную сумку. По сравнению с остальными, конкретно она в удаленку приехала налегке. Ее внешность и повадки объяснялись просто. Барон Стеклов, имперский ловчий в отставке, очень хотел мальчика. В детстве Таня играла не в кукол, а в различный холодняк и легкое стрелковое оружие, а в юности больше разбиралась в артефактной броне, чем в платьях. «Располагайтесь, девочки!» — хохотнула Таня, уперев руки в боки. «Располагайтесь!» — повторила за ней Фанвизина. «Где располагайтесь-то?» Зашла внутрь и брезгливо осмотрела расстеленные на скамейках матрасы и вышла обратно. «Фу! Глушь!» — поддакнула ей Дольче и воздела телефон к небесам. «Интересно, здесь хотя бы интернет ловит?» Первая, та самая девчушка, которая вроде как решила взять на себя роль лидера и первой поприветствовала Василия Ивановича. Действительно очень рыжая, действительно очень конопатая и очень, очень ухоженная, что сразу же выдавала в девушке аристократку. Фу. Вторая же — негласный секс-символ группы Альта, а, возможно, всей Академии и окрестностей. Черноглазая и черноволосая Кармен с узкой талией, широкими бедрами и грудью, ради которой правителям древности не западло было бы и войну развязать. Дольче прекрасно знала себе цену и свои прелести всячески подчеркивала. Даже сейчас ее форменная рубашка была завязана узлом и пушапила без того аппетитные груди, а штаны были спущены по самое ай-яй-яй. Так что видно ярко-розовые трусишки. Опять-таки, макияж. Да не простой, а с налепленными стразами. Дольче никак не производила впечатления человека, который приехал на постой в подмосковное СНТ. «А мне нравится», — подала голос Ромашка, сдувая непослушную каштановую прядку с глаз. Самая младшая и, к слову, самая высокая девушка из группы Альта уже успела поймать на ладошку первого вечернего светлячка и изо всех сил ему умилялась. «Смотрите, какой!» — улыбнулась она и пощекотала светляка пальчиком с ярко-салатовым маникюром. «Хоть убейте, не понимая, в чем высокий замысел службы в этой деревне!» — вздохнула Фанвизина. «Скуф!» — тут же объяснила ей Стекловата. «Ну и что?» «Ну и все!» «Дядька как дядька!» — пожала плечами Дольче. «Здоровый, правда, как бычара. Впервые вижу человека выше Ромашки. Видали, девки, какая у него мышца? По мне, в Академии, считай, вся футбольная команда сохла. Так они по сравнению с ним задохлики». «Хороший», — протянула Ромашка и проследила за улетающим в небо светлячком. «Да, Юль, тебе тут точно понравится», — прокомментировала Фанвизина. «Там в бане целая куча пауков». «Правда?» «Правда», — опять вздохнула рыжая. «Фу, блин, фу-фу-фу. Нет, девчонки, я так не смогу. Надо посмотреть, есть ли поблизости отели». «Пятизвездочные, ага», — хохотнула Таня. «Привыкайте к условиям, ваше сиятельство». «Да не переживайте вы», — махнула рукой Дольче. «Завтра все разрулим и переедем в дом. Скуфидонский ведь кто?» «Мужик. А с мужиками я договариваться умею». «Кать», — обратилась Фанвизина к подруге по имени, — «ты серьезно?» «Нет», — Дольче сделала жест, мол, «тормозите. Спать я с ним не собираюсь, это моветон». «Но вы сами подумайте, девчат. Одинокий мужик за 40, живет черт знает где, ни с кем не видится, нигде не бывает. С таким чуть пококетничать, похихикать над его анекдотами, да трусы случайно засветить, он сразу же и растает». «Ну, попробуй, что ли?» «И попробую», — кивнула Дольче. «Завтра же выбью нам нормальные условия проживания, вот увидите. А там, глядишь, и зачет экстерном. Потусуемся на свежем воздухе, позагораем и домой». «Ладно, девки», — хлопнула в ладоши Стекловата. «Обживайтесь, я пойду проведаю, как там наши в гараже». а в гараже тем временем. Ух! Пока подруга переодевалась в пижаму и чистила зубы, Шаму за уши было не оттащить от кабриолета. Знала бы я раньше, что в деревенских гаражах могут такие экземпляры водиться, то я бы только по деревням и гастролировала бы. Шам! А мотоцикл? Ну ты погляди! Шаманка вскочила на сиденье. Загорелая, с короткими розовыми волосами, выбритым виском и наглухо забитыми рукавами, девушка выглядела настоящей байкершей. Да еще и сочная задница верхом на мотоцикле сейчас была соблазнительней обычного. Ну, прямо два фундучка, обтянутые черной кожей. «Шам!» — протянула сквозь зубную щетку смерть и сукоризной посмотрела на подругу. «А чего я не так говорю? Выхлопотать такой мотоцикл, и все! Можно несколько лет не работать!» Смерть прополоскала рот, сплюнула в стаканчик и сказала. «Тебе и так работать не надо». «Ну, теперь-то да. И вообще, Шам, прекрати. Вдруг Василий Иванович услышит и подумает о нас что-то не то». Смерть и впрямь выглядела настороженно и даже испуганно. Впрочем, как обычно. Бледная, худенькая и невозможно глазастая. Про таких принято говорить «девочка Венсдей». Смерть умела видеть опасность в самых обыденных вещах. Как-то соседская левретка, открытый люк или, о ужас, новая родинка на теле. «Он ведь нас впервые в жизни видит», — продолжила смерть. «А ты тут строишь планы о том, как его ограбить и...» «Классная пижама, кстати», — решила сменить тему шаманка и соскочила с мотоцикла. «Правда?» Смерть мгновенно растаяла, покрутилась вокруг своей оси, а потом вдруг резко остановилась и натянула пижаму так, чтобы та стала в обтяжку. «Слушай, а тебе не кажется, что...» «Нет», — безапелляционно ответила Шама. «Не выросли». «Совсем-совсем?» «Совсем-совсем. И уже не вырастут, смирись». «Эх, да не переживай ты так. Ты и без того красотка. Правда?» «Правда». «Ты действительно так считаешь?» «Я действительно так считаю», — кивнула Шама. «Успокойся. Легко тебе говорить с такими дойками. Ой!» Смерть опять сделала круглые глаза и даже прикрыла рот ладошкой. «Прости, я не хотела тебя обидеть». «Ну, что вы тут?» Это крикнула стекловато, заглянув в гараж с улицы. «Уже посраться успели?» «Нет-нет», — поспешила оправдаться смерть. «Это не то, что ты подумала, я просто...» «Да мне плевать, если честно. Как устроились?» «Устроились, Тань, устроились», — сказала Шама. «Но могло бы быть и получше. А тебе, собственно говоря, чего?» «Да я так проведать соратниц зашла. Спокойной ночи пожелать. И, кстати, вы, если что, завтра не удивляйтесь». Дольче сказала, что попытается Василия Ивановича охмурить и перебраться в дом. «Ха!» — криво усмехнулась Шама. «В своем репертуаре. Ну что ж, интересно будет понаблюдать за этим шоу». Удружил величество, конечно. Обещал прислать элиту элит и будущей империи, а в итоге подогнал толпу пигалиц. Элитных и боевых, но все-таки пигалиц. И вот что мне теперь с ними делать-то? Строить скучно, да и не по-мужски как-то. А воспитывать так это вообще не ко мне. Тренировать? Сами справятся, чей не маленький уже. Да и к тому же, на них ведь даже наорать в случае чего. Не то чтобы нельзя. Неудобно как-то. Да и себе дороже, потому что начнутся сразу же все эти слезы, сопли. Бабы все-таки. Короче. Поначалу я решил учить девок самостоятельности. Ведь самостоятельность в нашем случае — это главный залог добрых взаимоотношений и комфортного сосуществования со мной. Пускай делают, чего хотят, лишь бы пореже в поле зрения попадали. А там, глядишь, и практика закончится. Ну а второй раз я на это дело не подпишусь. Лучше на войну. Теперь у меня был план, а план — это план. Когда есть план, то и переживать нечего. И потому уснул я крепко и глубоко. Тревожностью не мучился, в будущее смотрел с оптимизмом. Вплоть до самого утра. «Василий Иванович, уже проснулись?» Услышал я девичий голосок, лишь спустившись на кухню. Я отошел себе взлохмаченный, чесал в срамных местах и ожидал увидеть свой обычный завтрак в исполнении Кузьмича. Яичницу, несколько кругляшей жареной колбаски, стрелку лука с соседского огорода, а вместо этого... «Я вам тут покушать готовлю». Вместо этого на кухне уже крутилась одна из альтушек. Ну, группа альта, альтушки, все логично. Короче, одна из них уже была тут. Та, которая чернявая и сисястенькая, с позывным Дольче. Катя, если память не изменяет. Чертанова, огневичка. Или нет? Или да? Личные дела девок я на ночь глядя просмотрел, но ясен хрен, что с наскок все не запомнил. «Круассанчики?» — пропела Катя и с какого-то хрена мне подмигнула. На кухне тем временем царил настоящий бардак. Весь стол в муке, кругом скорлупки яичные и фантики всякие. А это стоит в фартуке на голое тело и тесто месит обеими руками. «Побоялась форму заляпать», — прокомментировала Дольч, поймав мой взгляд. «Кузьмич!» Тут я увидел, что мой камердинер сидит в углу на высоком барном стуле. Чайкой на кулак облокотился и наблюдает за альтушкой, не отводя глаз. И с нежностью такой смотрит, как на детскую поделку из любви и шишек. «А?» — встрепенулся он. «Василий Иванович, доброе утро!» «Доброе, доброе. А что происходит-то?» «И фройлен предложил приготовить завтрак». «Это я вижу. А происходит-то что?» «А вот дуреха!» — крикнула Дольче. «Забыла добавить молочка». А затем схватила со стола стеклянную бутылку, открыла, значит, а потом вместо того, чтобы добавить в тесто, как давай, из горла хлестать. Облилась вся. «Ой!» — улыбнулась и давай рукой по сиськам размазывать. «Какая же я растяпа! Вы уж не наказывайте сильно, Василий Иванович. Фартук я постираю. Хотите, прямо сейчас сниму и закину?» «Эх!» — выдохнул в углу Кузьмич и закинул ногу на ногу. «Не, я же все-таки не кастрат, и подобные виды меня вдохновляют, и даже будоражат, я бы сказал. Но все-таки мои вкусы касаемо женщин, они немного другие. Да и потом, она же моей сестре-ровесница, а Иринке я как будто бы совсем недавно памперсы менял и с ложечки кормил. Так что эстетически оно, конечно, приятно. Глаз порадовался, спасибо, но чтобы слюни пускать, как Кузьмич, тут уж извольте. Да и круассаны в конечном итоге получились говно». «Вам нравятся мои булочки?» — спрашивала Дольче. «Нравятся», — врал я. «Пышные?» «Ага». «Мягкие?» «Очень». «Василий Иванович, а можно мы с девочками сегодня переночуем в доме?» «Схерали?» «Чтобы быть поближе к вам. Рядом с таким мужчиной всяко чувствуешь себя безопасней». «Тут везде безопасно», — ответил я и вколотил себе в глотку остатки круассана, чтобы этот хлебобулочный недоделок поскорее исчез. «Слава тебе, яйца, завтрак закончился, а с ним и все эти сомнительные действия Чертановой. А ко мне в душу уже закрались сомнения насчет... да насчет всего. Если и остальные альтушки будут докучать мне с тем же рвением, то это беда. Это так мой налаженный быт станет разлаженным. А это плохо». «Бойцы!» — сказал я, собрав всех во дворе. «Пока что свободное время. Походите, осмотрите вокруг». «Так точно, Василий Иванович!» — прокричала блондинистая, развернулась на 180 и пошла исполнять. Осматриваться, стало быть. «Вот от кого не стоит ждать проблем. И вот с кем мы точно уживемся, так это с ней. Ее, кажется, Таней зовут. Друидка с богатым военным прошлым. Аббревиатуру ее подразделения я сейчас не вспомню, но по факту она служила в специальном отряде для подавления возможных бунтов других специальных отрядов. Типа охотницы на спецназовцев. Соответствующей подготовкой. Потом обязательно ее с Лехой познакомлю для обмена опытом. Главное, чтобы он ее на свои грибочки не подсадил. А то друид друида видит издалека». «Я по делам. Кузьмич за старшего», — добавил я и пошел прочь с участка. И, к слову, не соврал ни разу. За аренду коровника я обещал председателю СНТ снопы сена к краю поля стащить. А, впрочем, я этим каждый год занимаюсь. Мне несложно, делов на полчаса. А экономия на сельхозтехнике внушительная. «Василий Иванович!» — услышал я, выйдя за ворота. Опять Чертанова. «Василий Иванович, погодите!» Чернявая бежала за мной так, будто пыталась оторвать груди. Ей бы лиф хоть какой-то придумать. А то ведь пока молодо держится, конечно, но потом-то аукнется, да еще как. Провиснет так, что хоть в рулон сворачивай. Чего тебе? Василий Иванович, а вы куда? На сеновал. Сеновал? Протянула Дольче и улыбнулась. Хочу с вами на сеновал. А что ты там собираешься делать? Я вам помогу. И волосики поправляет стоит. Вот ведь... Но не посылать же ее в задницу, верно? За что? Она ведь участие вроде как проявила. Ладно, пошли. Спасибо, Василий Иванович. Какое-то время и впрямь шли тихо, молча. За это я даже начал проникаться к Чертановой, но тут вдруг... Василий Иванович, а тут змеи водятся? Спросила Дольче. Водятся, честно признался я. А ядовитые? Вопрос, конечно, интересный. До появления в местных лесах Лехи здесь в основном обитали ужи, гадюки и медянки. Формально из этого списка можно назвать ядовитой лишь гадюку, но бояться ее укуса, будучи одаренным, это смешно. Другой момент, что Леха здесь все-таки поселился, и теперь кого только среди местной фауны не встретишь. «Некоторые ядовитые», — сказал я. «Тех, что яркого цвета, лучше не трогать. Трехглазых, двуголовых, летающих и говорящих тоже». «Ой!» — воскликнула Чертанова, дескать, испугалась. «А что делать, если все-таки укусят?» «Врубить регенерацию и отсосать яд». «А если не дотягиваешься, чтобы отсосать?» «Ну, тогда попроси кого-нибудь другого». «Поняла», — кивнула Дольче. «Если вдруг понадобится, Василий Иванович, то я вам обязательно отсосу. Только попросите». «Так». Я резко остановился, развернулся и пошел обратно к дому. «Сеновал отменяется. Сейчас вам задание придумывать буду». «Отчего его, собственно говоря, придумывать? Минуя этап заброшенным коровником, поселю девок сразу же в доме чего? Так они будут подальше от меня, а я подальше от них, и воцарятся между нами. Гармония и понимание, и вообще. Плюс ко всему, какая-никакая боевая практика, да и местные перестанут заросли шугаться. А то из-за них сосед уже трех коз не досчитался. Те же создания тупые, видят кустики и лезут щипать. А то, что кустики сами их схарчат за милую душу, не догадываются. «Бойцы!» — крикнул я, вновь собрав всех во дворе. «Как видите, мое скромное жилище не рассчитано на то, чтобы вас всех здесь квартировать. А потому ваше первое задание — найти себе базу. А если точнее, то отбить ее у врага. Наш враг...» Расхаживая вдоль строя, я объяснил альтушкам, с чем им придется столкнуться на заброшенном участке Лехи. «Тем более среди вас есть друид», — закончил я. «Так что выполняйте». «Так точно, Василий Иванович!» В это же самое время. Подмосковье. Усадьба барона Малеванова. «Спасибо, что приехал!» Барон Малеванный пожал руку Бубнову-старшему. «Да как тут не приехать? Ни хрена себе!» Дело в том, что не только дети этих двух семей были знакомы между собой. Так уж вышло, что, будучи не слишком одаренным Ариста, Сергей Викторович Малеванный частенько пользовался услугами безымянного чопа, принадлежавшего Анатолию Бубнову по кличке Берсерк. Кличку эту Анатолий получил уже давно и случайно, когда во время колки дров вогнал топор себе в ногу. Но в отрыве от этой истории погоняло звучало внушительно, да к тому же прилипло намертво, и потому Анатолий был не против. Правда, вот в своем изначальном варианте его прозвище звучало как Берсерк Херов, но об этом можно и умолчать. «Ну, как сын?» — спросил Берсерк, присаживаясь на садовый стул. «Хреново», — вздохнул в ответ Сергей Викторович. «Людей боится, заикается, сытся, на работу идти не хочет. А твои как?» «Лёшка вроде бы отошел, вот только глазом постоянно дергает и херню какую-то несет про мотоцикл. А Саню из реанимации пока что не отпускает». «Ну, охренеть, конечно», — выругался Малеванный. «И что делать будем?» «Да понятно, что...» Берсерк прохрустел костяшки пальцев. «Закопаем ублюдка». «Пробил информацию на его счет?» «Пробил», — кивнул Бубнов. «Аристократ?» «Вроде бы аристократ, но чушь какая-то. Сереж, я первый раз такой титул вижу. Столб империи». «Это в официальных бумагах так прописано?» «Ага». «Ерунда какая-то». Сергей Викторович замолчал и на какое-то время задумался. «И что означает этот столб империи?» «Да хрен его знает, Сереж», — пожал плечами Берсерк. «Но такого титула больше ни у кого нет, я проверял. а сам его род всего из двух человек состоит. Из него и младшей сестры Ирины Ивановны Скуфидонской. «Младший, говоришь?» «Младший», — кивнул Бубнов. «У них разница. 20 с гаком лет. Молоденькая совсем». «Ну вот и отлично». Малеванный аж на ноги вскочил. «Зуб за зуб, Толя, глаз за глаз. Если этот ублюдок решил нашу молодежь калечить, так значит, мы его через сестру достанем. Пускай хлебнет сполна. Где сестра живет?» «В столице, Сереж. Отсюда час езды». «Прекрасно. Твои ребята готовы?» «Еще со вчера готовы, Сереж». «Кузьмич, твою мать, где сапог?» «Несу, Василий Иванович». На радостях я решил перенести уборку сена на завтра, а сегодня отдохнуть. Набил самовар щепой, разжег, а раздуть, как всегда, нечем. «Вот, Василий Иванович, держите». «Ага, спасибо». Признаться, не так я люблю чай, как сам процесс чаепития. Запах дыма, треск щепы, блики самовара на солнышке. А в чай, если что, можно и подлить чего-нибудь, чтобы повеселее шло, но это ближе к вечеру. Слишком уж альтушки меня из душевного равновесия выбили. Не успели приехать, а уже талантливые девки, ничего не скажешь, особенно Чертанова. «Ну, как тебе наши бойцы?» — решил я узнать мнение Кузьмича насчет происходящего. «Очень приятные барышни», — сказала встрияка, задумался и добавил. «Но шебутные. Из-за молодецкой дурости и городского ритма жизни, к которому они привыкли, девушки пока что не в состоянии проникнуться вашим степенным существованием и по достоинству его оценить. Происходит рассинхронизация». «Точно», — похлопал я камердинера по плечу. «Я бы лучше не сказал». И тут будто бы в подтверждение слов Кузьмича. «Василий Иванович!» — раздался крик по ту сторону ворот. Ворота распахнулись, и на участок забежала Стеклова. Растрепанная, запыханная, так еще и с ног до головы в кровище. «Хм, вот это уж не ожидал, судя по личным делам, что у альтушек могут возникнуть проблемы с сорняками». «Василий Иванович, беда!» «Что случилось?» — улыбнулся я. «Не вывезли Лехиных питомцев?» «Нет-нет, Василий Иванович, другая беда. Ромашка, Ромашка!» Девушка уперла руки в колени и попыталась отдышаться. «Ромашка убежала». «В смысле?» «В смысле, она свой дар не контролирует». «Так, Ромашка. Это у нас Юлия Юрьевна Ромашкина. Самая молодая, самая высокая и без опыта службы. Блаженная такая немножечко. Помнится, вчера, как приехала, так сразу с крыжовиным кустом обниматься начала. А по дару она у нас зверомаг. Эдакий друид с ограниченным функционалом. Со зверушками болтает и всякое такое. По мелочи». «Так. И что? Что теперь-то? Что она свой дар не контролирует?» «Обернулась и убежала». Отдышавшись, еще раз крикнула Стекловата. «Куда обернулась?» Не сразу понял я. «В оборотня обернулась». «Какого еще оборотня?» «В большого такого». Таня жестами, как могла, показала мне масштаб проблемы. «Оборотня». «Погоди, погоди», — сказал я. «Она разве не зверомаг?» «Нет». «Так. Я, конечно, когда читал, сонный был, но ни о каких оборотнях в делах девочек не шло и речи». «И что?» — уточнил я. «Она совсем это не контролирует?» «Совсем, Василий Иванович. Как бы чего плохого ни случилось, она ведь кровавую баню устроить может. Звериный инстинкт, голод, все дела». «В какую сторону она побежала?» «Туда». Махнула Стекловата, и в ее навыках ориентирования на местности я не сомневался ни разу. «Туда, Василий Иванович». «Твою-то мать!» — прошептал я. «Кажется, моя подопечная оборотнесса направилась в город».